условием, чтобы он привез в Россию принцессу Елизавету и выдал ее в руки правительства. Как ни были стеснены обстоятельства ясновельможного пани Каханку, он, всегда неразборчивый на средства и весьма легко мирившийся с совестью, не решился, однако, на предательство несчастной женщины и, по свидетельству Кастеры, наотрез отказался от сделанного ему предложения. Тогда ему сказали, что ему будут возвращены его конфискованные маятности, если он никогда не будет помогать самозванке ни словом, ни делом. На это Радзивилл согласился и получил обратно свои имения. Затем он до самой смерти, 1790 год, пользовался милостивым расположением Екатерины, хотя она считала его пустым человеком. Очень может быть, что фельдмаршал князь Голицын имел секретные приказания всячески выгораживать смирившегося перед императрицей и при всяком случае старавшегося показать ей свою нелицемерную преданность князя Радзивилла и щадить его партию. Как государыня, Екатерина была, конечно, благодарна графу Орлову за его усердие, которое, припроводив обманутую им жертву в Петропавловскую крепость, избавило императрицу от хлопот, но как женщина она не могла не оценить достойно поступков как честолюбца, предавшего полюбившую его женщину и из холодного расчета поправшего чувство любви, так и беспутного Радзивилла, который, несмотря на сильный соблазн сделанного ему предложения, не решился на предательство. Сравнение было, конечно, не в пользу знаменитого героя Чесмы. Черномский показал, что князь Радзивилл, сев в Венеции на корабль варварийского капитана, чтобы ехать в Константинополь, объявил своим спутникам, что отправляющаяся с ним к султану принцесса есть дочь покойной императрицы Всероссийской Елизаветы Петровны. Все поверили словам пани Каханку и оказывали принцессе подобающие царственному происхождению почести. Во время пребывания в Рагузе консулы французской и неаполитанской несколько раз обедали у нее и обращались с ней в первое время, пока у ней не произошло разрыва с князем Радзивиллом, как с великой княжной. «Когда Радзивилл воротился в Венецию, — продолжал Черномский, — он с Даманским решились ехать в Рим, поэтому и приняли охотно предложение принцессы сопутствовать ей на ее счет через Неаполь и Рим в ее германские владения. В Риме все признавали спутницу их русскую великую княжной и обращались с ней таким почтением, какое оказывают только лицам царствующих домов. Резиденты курфирста Трирского, граф Ланьяско и польского двора маркиз Античи несколько раз бывали у нее. Последний вел с ней переписку и на адресах писал «Ее высочеству, принцессе Елизавете». Денежные средства принцессы в Риме истощились, и Черномский с Даманским, желая отыскать графа Потоцкого и потом вернуться в Польшу, просили принцессу уволить их из своей службы, но она в Риме уговорила их не покидать ее до времени и взяла с них обещание проводить ее до Берштейна. Рассказав потом о прибытии лейтенанта Христенека и получении Елизаветы русских денег, Черномский прибавил, что она ему и Даманскому сказала: «Мне граф Алексей Орлов обещал помогать во всем, и потому я поеду к нему в Пизу, где я заплачу вам долги и отпущу обоих». В заключение Черномский рассказал известные уже нам подробности о путешествии в Пизу и в Ливорно, о поездке на корабль трех иерархов и о задержании на нем принцессы и ее спутников. Глава 32. После Черномского к допросу привели Даманского. Он ни слова не сказал о знакомстве с принцессой в Германии, когда бывал у нее в Оберштейне, и был известен под названием «Мосбахского незнакомца». Свое показание начинает он с пребывания в Венеции. Иностранная дама, так называет Даманский принцессу, узнав из газет, что князь Радзивилл намеревается отправиться в Константинополь, приехала в Венецию, чтобы под его покровительством отправиться туда же. Когда собрались в путь, и корабль был уже готов к отплытию, князь Радзивилл поручил мне проводить на него иностранную даму, сказав, что это русская великая княжна, рожденные покойной императрицей Елизаветой Петровной от